Глава 40. Евгений. «Женя, что происходит?» — кричит трубку Татьяна. «А что происходит?» Я кашусь на часы на микроволновке. С момента разговора с отцом прошло едва ли полчаса. «Приехала машина папиной охраны. Они чуть ли не под руки увели мать!» — вопит Танька. «Как преступницу какую-то!» «Ну, откашливаюсь. А при чем тут я? Они же потребовали с меня твои документы!» Визжит Танька. Киваю. «Отдала?» Стараюсь сдерживаться и не орать в ответ. «Сейчас важно не это. Сейчас действительно хочется получить назад свой паспорт. Да если мать еще и усыновление отцовства сделала». «Отдала, конечно!» Схлипывает она. «А что мне еще оставалось делать, Жень?» Татьяна ревет совсем как в детстве. «Жень, объясни мне, что происходит?» «А что тебе объяснить, Тань?» Спрашиваю уставшим голосом. Все, лицо можно больше не держать. Мои документы у людей отца. Только сейчас понимаю, какого дикого напряжения стоили мне все эти разговоры. Чувствую себя так, словно по мне трактор проехал. Но это была всего лишь мама. Что тебе объяснить? Что Катя 6 лет назад ни с кем не встречалась? Задаю сестре резонные вопросы. Вот ты зачем мне эти фотки слала? «Жень, ну ты же знаешь нашу маму!» Почти обиженно вопит Таня. «Если она вбила себе что-то в голову, то проще согласиться!» «Не проще, Тань!» Ору я и чувствую Катину руку на своем плече. Она и поддерживает меня, и указывает испуганным взглядом на зал. «Черт, да, сейчас девчонок разбужу». Шумно выдыхаю, пытаясь унять дрожь, успокоиться. «Ненавижу». Выдыхаю и уже тише повторяю. «Не проще, Тань. Речь шла о моей любимой женщине, о моей дочери, о моей жизни!» Пытаюсь донести до сестры. «Жень, ну сколько у вас мужиков любимых женщин? Вон, у отца их сколько было?» Каким-то высокомерным, скучающим тоном спрашивает Танька. И я словно слышу мать вместо сестры. И ничего не хочу больше ей доказывать или объяснять. Это ее выбор. Она правильно вышла замуж, правильно родила. Ей в этом дерьме удобно. Пусть живет. «Тань», — натреснутым голосом начинаю я, — «нам больше не о чем разговаривать». И кладу трубку. «Отец забрал мои документы», — говорю Кате, положив телефон. «Должны привезти». «Катя». Сижу у Женьки на коленях, обнимаю его, прижимаю к груди, глажу по волосам. Он утыкается носом в мои ключицы, шумно вдыхает мой запах и жмурится. Ему тяжело. Моему любимому тяжело, безумно. Наверное, он все это знал, понимал, но менее болезненным это все от понимания не стало. Все равно мерзко, все равно гадко. Я сижу и вспоминаю тот разговор с его матерью, когда она под чьим-то чужим именем явилась в наш ФАП. Женя говорил ей: «Не заставляй меня выбирать, мам, я уже выбрал». Но она не услышала. Как и всегда, предпочла все сделать по-своему. И сейчас она лишь получает по заслугам. Мы сидим в моей крохотной кухне с погашенным светом. В зале тихо сопят девчонки. Детская пустует. Наша постель расстелена, но пока и мысли нет туда идти. После всего пережитого, какой может быть сон? Мы вжимаемся друг в друга, как никогда, ощущая себя единым целым. «Я с тобой», — одним взглядом говорит мне Женька. «Я никому не позволю вас обидеть». «Я твоя», — также, не размыкая губ, отвечаю я. «На меня ты всегда сможешь опереться». Кажется, уже глубокая ночь. Давно остыл когда-то поставленный на стол чай. Нам не очень удобно на жестком стуле, но шевелиться совершенно не хочется. Словно надо это прожить тут. Оставить навсегда тут. Начать что-то новое тоже тут. Женька ведет носом по моему плечу, гладит по спине, нежно касается губами шеи. «Родная моя», — шепчет мне. «Я люблю тебя», — отзываюсь. А он довольно усмехается. «Как же я рад это слышать», — тихо говорит он. «А представляешь, если бы таксист привез меня по верному адресу?» «О боже», — смеюсь, — «даже думать об этом не хочу». «Когда увидел тебя, подумал, что это бред больного мозга», — шепчет он, смеясь. «Все 6 лет мечтал о тебе, и на день не забывал. Неудивительно, что галлюцинацией измученного жаром мозга стала именно ты. Ты попросту был пьян, сбивая с него патетику. Совсем чуть-чуть, смеется он. А лялька меня водой облила. О, надо же, помнишь? Хмыкаю. И тут темные окна нашей кухни пронзает свет фар с улицы. У ворот явно затормозила машина. Женька хмурится, встает, подхватывает куртку. «Дверь закрой, никого кроме меня не впускай!» И шагает за порог. А я остаюсь в кухне с замершим сердцем. Возвращается он меньше, чем через 2 минуты. В руках у него пакет документов. «Смотри!» С усмешкой показывает мне он разворот своего паспорта. «Лялька моя дочь!» «Знаешь что?» Скрещиваю руки на груди, воинственно выпячу подбородок. «Что?» С шутливым испугом округляет глаза он. «Следующего», — произношу строго, — «записываем по-нормальному».